На просторной дрезине вполне хватило места для 4 молодых женщин и 2 мальчиков. 7-го пассажира не видел никто, кроме Данилы. Пустынный лис, сосредоточенно исследовал содержимое откинутого в сторону барабана длинноствольного револьвера, и, казалось, его больше ничто не интересовало. А меж тем дрезина неумолимо приближалась к 23 августа, где сейчас как раз наступило время железного солдата. У Даньки еще были свежи воспоминания о первом посещении жуткой станции. Какие сюрпризы принесет свидание с нею на этот раз? «И что ему не имется?» — полюбопытствовала невысокая блондинка Настя, хорошо знавшая жуткую харьковскую легенду. «Люди говорят, что он диск от своего автомата ищет», — поведала полненькая Маша. «Это как?» «Да когда памятник проектировали, то хотели сначала обычный дегтярь изваянию в руки дать, с диском, как положено. Но со стороны казалось, что солдат держит в руках не автомат, а крест. Времена были суровые, безбожные. Представьте, как выглядел бы воин-освободитель с крестом в руках. Вот и заменили уже перед самым открытием диск на рожок. А солдат вроде как помнит, что диск был. Вот и ищет его теперь». «Сказки все это», — разочарованно протянула Настя. «Не скажи», — нахмурилась Маша. «С этим железным солдатом всякое может быть». «А вот ты возьми и сама спроси у него, чего ему не имется», — предложила в шутку Татьяна. «Сохрани меня, мудрый зомби», — прошептала блондинка и трижды сплюнула через левое плечо. «А может, его наш порошок возьмет?» — с надеждой молвила до того молчавшая Ирина, темноволосая девушка с раскосыми глазами. «У меня в заначке еще осталось немного». «Это тебе не пьяный, похотливый работорговец», — фыркнула Татьяна Фатима. «Железного солдата кровью Эшу да Капа Прета не повяжешь и штыком не проколешь». Вспомнив о недавно учиненном побоище, вудуистки немного повеселели. «Здорово мы их уделали», — потерла руки Маша. «Особенно ты, Танюха, дала жару. 3 на тот свет отправила, включая Стылова». «Есть еще порох в пороховницах», — самодовольно выпятила грудь предводительница. «Да и ты, подруга, между прочим, неплохо поработала». Данька вздрогнул. «Так вот, значит, как?» Одноногий Сильвер все-таки ответил за все свои злодеяния. Мальчику не было жаль рейдера, но все равно стало как-то не по себе от того, с каким равнодушием говорили его попутчицы о совершенных ими убийствах. «Ты недомерок! Чего так на меня смотришь?» — заметил его взгляд Фатима, и глаза ее недобро прищурились. «Не одобряешь? А ведь мы уничтожили тех подонков, которые взяли тебя в плен и собирались продать». «Можно подумать, вы лучше», — сплюнул Данька. «Ишь, ты разговорился. Ты лучше скажи, не было ли у тебя в роду мусульман, хотя с виду вроде как не похож. Вон какой весь светлый». «Не знаю», — пожал плечами мальчик, повернувшись к Гарику, который мирно посапывал на ящике с провизией. «Вот же Соня. Скоро опасная станция, а ему хоть бы что». Между тем ковбой вернул револьвер в кобуру и ободряюще подмигнул Даниле. Пустынный лис с трудом поднялся на ноги. Силы возвращались к нему с каждой секундой. В соседней комнате ухнуло ружье. Джейк навел на открытую дверь револьвер. В коридоре промелькнула тень. Корт выстрелил, запоздало понимая, что это вполне мог быть и шериф. Пуля достигла цели. Подстреленный кубарем скатился по широкой лестнице на 1-й этаж. Пустынный лис устремился следом, перепрыгивая через несколько ступенек. «Что ты со мной сделал?» Совсем юный парень с длинными волосами и гладко выбритым красивым лицом сидел у распахнутого окна в дорожке лунного света, держась за кровоточащий правый бок. Джейк подошел ближе. Парень поднял револьвер и, направив ствол на противника, 2 раза выстрелил. После 3-го нажатия на спусковой крючок последовал сухой щелчок. Пули попали Корду в живот, но Джейк не упал, ухватившись за оказавшийся рядом стол. Длинноволосый обессиленно опустил револьвер. «Что? Что это за пули?» «Серебро», — усмехнулся пустынный лис, утирая капли выступившего на лбу пота. «Но почему серебро? Для зла это яд. Разве ты не знал?» «Так значит, ты меня отравил, брат?» Парень попытался рассмеяться, но, схватившись за правый бок, зашелся хриплым кашлем. Джейк навел на младшего кольт 45-го калибра. «Учись жить, как все, или умри. Встретимся по ту сторону, братишка», — — усмехнулся юноша. Корт выстрелил. Пуля вошла в череп жертвы точно между глазами. Аккуратное черное отверстие напоминало неожиданно открывшееся третье око. По лестнице второго этажа сбегал Макнелли, неся на руках двух всхлипывающих малышек. «Я слышал выстрелы!» «Ты? Ты жив?» Шериф в ужасе смотрел на улыбающегося пустынного лиса, затем он заметил неподвижное тело у окна. «Это он?» «Да, это он», — кивнул опершийся руками о дубовый стол Корт. «Такой юный, никогда бы не подумал!» Внешность бывает обманчива. Макнелли крепко прижимал к себе перепуганных девочек. «Я застал его в детской комнате, он искал их, перевернул там все вверх дном. Я выстрелил, но снова промахнулся, а дети спрятались в соседней комнате». «Вам повезло, шериф, что он решил приберечь последние два патрона для меня». Мощная судорога прошла по всему телу Джейка. Протяжно застонав, он согнулся пополам, роняя на деревянный пол круглые кусочки смертоносного свинца. «Что это?» — Макнелли отпрянул, по-прежнему прижимая притихших девочек к груди. «Это, по-моему, это пули», — тихо ответил Корт и, нагнувшись, собрал все шесть, сунув в задний карман штанов. «Уносите детей, здесь все нужно сжечь». «Сжечь? Но зачем?» «Чтобы зверь не вернулся». Шериф не стал спорить. Окончательно пришедший в себя пустынный лис снова поднялся на второй этаж, вернувшись в комнату, где произошло убийство. На растерзанное тело женщины он старался не смотреть, лишь взял с тумбочки у кровати горящую масляную лампу, после чего спустился вниз. Глаза младшего брата были открыты и пристально следили за Кордом. Поверженный противник не мог ни говорить, ни даже пошевелиться. Собственное тело не принадлежало ему, но он до последнего цеплялся за медленно ускользающую жизнь. «Последний штрих», — Джейк подмигнул брату и, поставив лампу на стол, присел рядом. Индийский амулет висел на шее под одеждой на простом кожаном ремешке. Такими ремешками индейцы любили пытать своих жертв. Мочили кожу в воде, оборачивая ее вокруг шеи пленника, и та, высыхая на солнце, медленно душила человека, продлевая агонию. Амулет выглядел необычно. Украшенная замысловатыми символами пластина расплавленного стекла, ловила тусклый свет масляной лампы, мерцая тревожным темно-кровавым светом. «Вот он, скорый путь к проклятому золоту, которое мы не рискнули тронуть в прошлый раз», — подумал пустынный лис, любуясь кровавыми отсветами переливающейся безделушки. Затем он сорвал амулет с шеи младшего брата. «Теперь ты такой же, как все», — ухмыльнулся пустынный лис, беря со стола масляную лампу. «Твои жертвы уже ждут тебя». Лампа полетела на пол. Выплюснувшиеся языки синего огня побежали по деревянному настилу. Джейк вышел из дома. Снаружи его ждал Макнелли, пытающийся успокоить перепуганных начавшимся пожаром детей. Бушующее пламя полностью поглотило первый этаж. «Хорошее дерево, сухое», — удовлетворенно проговорил пустынный лис, поглаживая рукоять револьвера в кобуре. «Отлично горит». «Неужели это было так необходимо?» Корт не ответил. Через несколько минут дом запылал целиком. Ненасытно ревя, огонь пожирал крышу, стреляя во все стороны черными дымящимися головешками. Из долины примчались несколько ковбоев во главе с владельцем ранчо. Макнелли поспешил к ним навстречу, неся на руках плачущих девочек. Корт очень не хотел оказаться сейчас на месте шерифа. Как он объяснит все произошедшее? Хозяин ранчо спешился, забирая у шерифа детей. Затем, по всей видимости, Макнелли сказал ему о жене. Гибсон поставил девочек на землю и, словно обезумевший, бросился к пылающему дому. Один из ковбоев ринулся следом, хватая владельца ранчо за плечи. Старик что-то отчаянно кричал, но за шумом пожара Джейк не смог разобрать слов. Каково это — потерять близкого человека? Пустынный лис не знал ответа, хотя сам только что хладнокровно пристрелил собственного брата. Что он чувствовал после этого? Да ничего он не чувствовал. Ну, почти ничего, если не считать глухую холодную пустоту в том месте, где у обычных людей бьется горячее сердце. Самое время незаметно скрыться. Здесь ему уже нечего делать. Его путь пролегал далеко на восток, туда, где ждал заброшенный индейский город. Однажды, услышав от умирающего в пустыне индейца легенду о чудесном месте, исполняющем желание, братья потеряли покой. Через несколько лет они нашли это место, древний индейский город, надежно скрытый от посторонних глаз неприступными скалами. Они искали ключ-амулет, открывающий проход в узкое ущелье, единственную дорогу к удивительному месту. Братья нашли его, вырезав за одну короткую ночь целое индейское поселение, старейшины которого издавна хранили ключ, передавая его от отца к сыну. Заброшенный город навсегда изменил братьев. Там они обнаружили таинственного золотого идола, исполняющего любые желания, и целую гору золота. Впрочем, его они тогда брать не рискнули, боясь предсмертного проклятия старого вождя. Зато каждый из братьев пожелал. Младший – вечную молодость, старший – неуязвимость. Но исполнитель желаний рассудил по-своему, заглянув в души людей, и чернота на дне их душ вплелась в индейское колдовство. Младшему идол действительно даровал вечную молодость, но не просто так. Он заставил его убивать других и тем расплачиваться за свой уникальный дар. Старший также получил желаемое, но отныне все, кому он привязывался, все, кого любил, рано или поздно гибли от его же руки. Каждому пришлось заплатить свою страшную цену. Чуть позже слепой индейский шаман объяснил, что снять проклятие можно единственным способом. Один из братьев должен погибнуть от руки другого. Только после этого можно вернуться в заброшенный город и забрать без помех индейское золото. Чтобы избежать соблазна, братья решили разделить ключ на две части. Но они тогда еще не знали, что соблазн окажется слишком велик. Когда небо на горизонте окрасилось в розовые тона, пустынный лис спешился и, присев у дороги, вытащил из кармана снятый с груди младшего брата амулет. Затем расстегнул ворот рубашки, доставая точно такой же кусок оплавленного стекла, играющий всеми цветами радуги в предрассветных сумерках просыпающегося утра. Избавившись от кожаного ремешка, Корт поднес недостающую часть амулета к груди. Замысловатые индейские символы пришли в движение. Амулет, висевший на шее Джейка, засветился тусклым светом. Пустынный лис поднес недостающий осколок ближе, и части соединились в одну. «Ну, вот и все», — улыбнувшись, проговорил Джейк, пряча горящую стекляшку под одеждой. «Впереди долгий, полный опасности путь. Демоны ждут моего возвращения. Они заранее знали, что обратно вернусь только я один, братоубийца. Непростая дорога, проклятый путь, пройти который может не каждый. Но в том, что ему это удастся, он теперь ни секунды не сомневался». Дрезина медленно приближалась к виднеющемуся впереди освещенному участку. Несмотря на все жуткие легенды, которые ходили о народе о 23 августа и ту чертовщину, которой он сам стал очевидцем, Даньке при первом знакомстве станция понравилась. Ухоженная, чистая и какая-то уютная, что ли. Будто кто-то за ней тщательно присматривал. Вдалеке раздалась тяжелая поступь. Каменные стены тут же отразили ее громогласным эхом. Казалось, кто-то огромный меряет шагами станцию, и она покорно отвечает ему, разнося по всей платформе низкий утробный гул. У Данилы даже мурашки по коже побежали от такой акустики. Прогремел выстрел, затем еще один, и вслед за ними последовала целая серия гулких взрывов. «Что это еще за дьявольщина?» — лицо Татьяны приняло сосредоточенное выражение. «Никак снаружи бомбежка идет?» Плиты, которыми были обложены стены станции, неожиданно начали медленно растворяться, будто кто-то разбивал мраморную мозаику на маленькие истончающиеся куски. Вокруг заметно посветлело, послышалась пулеметная очередь, затем сдавленный крик. Очевидно, пули нашли цель. Воздух стал ощутимо гуще, запахло пороховым дымом. Знакомая обстановка исчезла, пространство вытягивалось, расширялось. Не прошло минуты, а вагонетка уже въезжала на поле битвы. Время словно замедлилось, тормозя движение дрезины и не отпуская непрошенных гостей. Затоптанная сотнями ног земля сотрясалась от мощных взрывов. Три подбитых танка с крестами на бортах стояли метрах в 200 от батальона солдат, одетых в зеленовато-коричневую форму. «Вот это да!» — охнул Гарик. «Данька, смотри, это же самая настоящая война!» По полю метались люди с оружием наперевес. Большая часть носила серые шинели и металлические черные каски. «Это же немцы!» — смекнул Данила. Русских солдат было гораздо меньше, примерно 1:3. Но храбрые воины старались удержать позиции, чтобы не подпустить противника к поселку, который виднелся за их спинами. Татьяна запаниковала. Она, конечно, много слышала о причудах проклятой станции, но сама никогда не попадала под ее губительное воздействие. По правде говоря, девушка была здесь раньше всего один раз, когда ее, захватив плен, везли на Алексеевскую, но тогда, хвала Всевышнему, обошлось. На этот раз, похоже, фортуна оставила ее. Дрезина, как вкопанная, застыла посреди призрачной баталии и не желала двигаться с места. Метрах в 10 от них послышался стон. «Помогите, кто-нибудь!» Тяжело раненый русский солдат смотрел прямо на нелепое транспортное средство. «Пожалуйста, сестрички, больно!» «Маша, тащи его сюда!» Татьяна сама не поняла, что подействовало на нее в тот момент. Может быть, обстановка, может, жалость, а может, просто страх. Но приказ был отдан, и девушка, нехотя спрыгнув с накренившейся на правый борт вагонетки, побежала к раненому. «Подождите, я с вами!» Гарик неожиданно рванулся следом. «Я тоже хочу помочь!» «Ты куда, дурная башка?» Данька схватил приятеля за руку. Но Ванючка легко вырвался, рванув через поле к русскому солдату. Спасатели аккуратно подняли бойца и поволокли к транспорту, взяв под руки. Шинель на левом боку раненого пропиталась кровью. «Обождите!» — в полувреду хрипло шептал боец. «Я где-то автоматный диск обронил. Надо найти!» Дойти назад они не успели. Громыхнул оглушительный взрыв, взметнув кучу земли и погребая все живое вокруг. «Гарик!» — взвыл потрясенный Данила. Дрезина тронулась с места. «Быстрей! Быстрей!» Спасительная темнота туннеля и мертвая тишина со стороны оставшейся в тылу станции 23 августа, еще недавно такой шумной и опасной.